Теперь песня посвящается лучшей части белой молодежи, то есть нам с вами, скинхедам. Гитару, если можно, погромче, вы видите, прозал. Сумраки и ночи, бритые головы, слово в глазах. Враги, завидев, бегут со всей мощи. Ночные солдаты в моих городах. Скин, скин, скин, yes. Русская стая в руке сожжена. Скин, скин, скин, yes. Совесть страны, для них это свято. Скин-скин-скин-хэдс! Встань, Морис, за отчизну вперед! Скин-скин-скин-хэдс! Вверх кулак, победа придет! Здесь нету причины держится здесь все для блага страны. У родины есть патриоты, мужчины, ублюдки и выродки. Нам не нужны скин-скин-скин-кейс. Русская снага в руке сожжена. Скин-скин-скин-кейс. Совесть страны для них это свято. Скин-скин-скин-кейс. Жизнь вперед! Скин-скин-скин-кейс. Вверх кулак! Победа придет! Стоп, иммиграция! Стоп, гастарбайтерс! Нет красной мрази! Власть на белых русской земле! Русских хозяев! Новой России! Новый порядок! Скин-скин-скин-кейс! Русское знамя в руке зажато! Скин-скин-скин-кейс! Совесть страны для них это свято! Скин-скин-скин-кейс! Вверх кулак! Победа придет!